Змеиный шеф. Глава 1. Майонез, майонез, мне нужен майонез. Напевал молодой парень с пепельного цвета волосами. Это я о себе, если что. Нет, поймите правильно, если сам себя не похвалишь, то никто за тебя это не сделает. Это я знаю твердо. Мои чудесные волосы явно заслуживают большего. Они прямо-таки цветут от хороших слов. Вот это меня торкнуло. На чем я там остановился? Ах, майонез. Пошарив по закромах, я нашел стеклянную бутыль, оплетенную лозой, и, открутив пробку, понюхал содержимое. Кажется, то, что нужно, а главное, не воняет спиртным. Достав ложку, слегка отлил и попробовал маслянистую жидкость на вкус. Растительное масло на поверку оказалось вполне себе годным. Не горчит, приятный золотистый цвет, однородная жидкость без каких-либо примесей. То, что нужно для того, чтобы сделать майонез. Что там еще нужно? Метнувшись по кухне, я нашел сплетенные из лозы, небольшой лоток для яиц, и выбрал то, что на меня смотрело. Пока добавлял в стеклянную емкость с широким горлышком соль, сахар и перец, подержал яйцо в левой руке и хорошенько его прогрел. Вот так, все ингредиенты должны быть свежими и желательно теплыми, это важно. Мел, прокричал я, где у тебя уксус и горчица? Несколько секунд ничего не происходило, пока дверь в небольшую кухню слегка приоткрылась и в щели показалась голова с копной растрепанных волос цвета спелой пшеницы. Зеленые глаза с любопытством и некоторой опаской уставились на вашего покорного слугу. «Я могу войти?» – спросил он детским голосом. «Нет», – резко рубанув рукой воздух перед собой, – произношу. «Просто скажи, где? Уксус в тумбочке, что прямо у тебя над головой, а горчица в морозильной камере, на второй полке сверху, кажется. Спасибо». Повеселел я, и снова принялся напевать песенку. Мел растерянно наблюдал, как я бегаю по кухне, но заходить внутрь не рисковал. Этот человек, он не должен даже близко подходить к помещениям, где есть плита и холодильник. Он и кухня — вещи строго несовместимые. В первый раз, когда я попробовал его готовку, то едва не откинул копыта от отравления. Даже было подумал, что этот шкет реально хочет меня угробить и специально добавил в пищу яд. Как оказалось, он просто действительно дерьмовый повар. Так, что еще нужно добавить? Точно, ложку кипяченой, но более-менее остывшей воды. Можно было бы заменить уксус лимоном, но я слишком поздно об этом вспомнил. Теперь самое главное, как мне обойтись без блендера? Слышал, что можно делал с помощью обычного миксера, но никогда не делал так сам. В любом случае, механического блендера тут днем с огнем не сыщешь. Кухня выглядит так, словно тут еще моя прабабка вареники с картошкой лепила. Никаких современных технологий, ни холодильника, ни тостера, ни микроволновки, ни даже кофемашины. Мебель, правда, красивая, массивная такая, деревянная. Но отсутствие розеток несколько сбивает с толку. Даже в Канахе имелись подобные технологические фишки. ХМ, Канаха, а что это? Звучит знакомо, вот только вспомнить никак не могу. Ох уж эти проблемы с памятью. Тряхнув головой, я вернулся к прерванному занятию. Блендера нет, но есть обычный венчик. Пришла пора вспомнить, как я помогал маме взбивать крем для торта. Руки отваливались, но конечный результат того стоил. Взяв венчик, я опустил его внутрь емкости и положил на осевший к низу желток. Как там? Включаем на полную скорость и медленно поднимаем вверх, как только начнут появляться первые капли готового продукта. Это будет сложно, я несколько раз запорол приготовление именно на этом этапе, еще только как учился делать домашний майонез. Расслабив руку, я закрыл глаза, а потом начал колотить венчиком на полной скорости, одновременно стараясь не повредить стеклянный сосуд. Хоть я и выбрал тот, где стенки выглядели наиболее толстыми, но мало ли, дури то во мне сейчас хватает. Прямо-таки богатырь внутри достаточно среднего тела с пепельными волосами. Очки едва ускользнули с носа, и я сумел схватить их только длинным, раздвоенным на конце языком. На самом деле я понятия не имею, зачем их ношу, учитывая свое более нежели превосходное зрение. Вероятно, только из-за памяти тела. Надеюсь, и эта деталь станет кристально ясной, когда память в моей голове устаканится. Пока я игрался с очками, руки проделали всю работу, и я с удивлением мог наблюдать, как сырой коктейль превращается в слегка желтоватый, пахучий и густой майонез. Юху, я полон сюрпризов, правда же? Ха, ну по крайней мере я явно готовлю лучше, нежели Мел, хозяин бара, в котором мы сейчас находимся. Да, бар, как я вообще оказался в такой ситуации? Ахох, это довольно сложный вопрос. Если бы память не подводила, то, вероятно, ответ сам бы пришел на язык. Но сейчас у меня в голове царила полная неразбериха. Достаточно большой пласт воспоминаний подсказывал мне, что меня зовут, как будто я некий магический ниндзя из деревни. Точно, я из Канахи. Теперь вспомнил, что это за название такое. Ну или я не из Канахи. Точно. Хоть подчас, когда думаю об этом, голова жутко болит. Но сейчас новые воспоминания сами всплывают наружу. В Канахе я как будто выполнял роль шпиона, и так-то я из деревни скрытого звука. Мой учитель и гуру один из самых крутых ниндзя современности, великий Саннин Рачимару, Белый Змей и прочее. Не могу сказать, что я был его правой рукой, но где-то близко, да. Он доверял мне чуть больше, чем другим, если такие слова как доверие и Рачимару можно использовать в одном предложении. Значит, я достаточно крутой перец, что вроде как пошел по пути своего сенсея, и даже стал чертовым мудрецом Белой Змеи, что бы это ни значило. Я уже говорил, почему я себя хвалю. Хорошо, это хорошо. Что плохо, так это то, что я не понимаю, откуда у меня некоторые другие воспоминания. Почему я уверен, что так же спокойно могу называть себя Данил, и почему это так важно. А главное, почему у меня вообще возникли подобные проблемы. Что-то глубоко внутри меня утверждало, что я должен быть строго застрахован от подобных случаев. Только каким боком сюда космические киты? Ух, снова голова начинает болеть. Ладно, неважно. Если нужно время, чтобы память восстановилась в полном объеме, я готов подождать. Главное пройти кастинг. Хех, мои новые воспоминания берут свое начало за несколько дней до сегодняшнего момента. Помню, как меня привел в чувство мелкий пацан в длинной белой рубашке, с расстегнутыми верхними пуговицами. Он также носил черную жилетку без рукавов, светлые коротенькие штанишки. За его спиной виднелась странная рукоятка меча в форме дракона. Парень, внешне похожий на ребенка, представился как Мелиодас, но я звал его просто Мел, а то от оригинального имени просто веяло пафосными эльфами. Не люблю такое. А еще вампиров не люблю, но неважно. Мел нашел меня в дикой глуши, в порванной одежде, в не лучшем состоянии, но без видимых ран на бледном теле. Я, вероятно, представлял собой не лучшее зрелище. Хорошо, что Мел решил позаботиться обо мне и привел в свой бар. Плохо то, что, отведав его стряпни, я едва снова не откинул копыта, но сильное тело могло исцелять себя, так что даже ту бурду, что приготовил блондин, смогло переварить. Правда, пришлось отлежаться сутки, но по их прошествию я выглядел чуточку лучше, нежели изначально. Мелкий спаситель предоставил мне одежду и позволил пожить парочку дней в его доме. Благо, места там хватало. 4 этажа хватило бы и на большее количество жителей. Мел жил здесь в гордом одиночестве. Ну, если не считать за компаньона призывную говорящую свинью. Когда первый раз увидел Хаука, то у меня случился острый приступ вьетнамских флешбиков, и я вспомнил о Тантон, любимой ручной свинке еще одного великого Саннина по имени Цунади. Впрочем, Тантон, кажется, не умела говорить. Хаук же имел все видимые признаки, характерные призывам. Имел разум, ничем не уступающий человеческому, свободно говорил, и даже имел какие-то способности. По крайней мере, я уверен, что обычная свинка таких размеров не может вместить в себя такое громадное количество объедков. Чтобы убедиться наверняка, нужно было просветить его некоторыми специфическими медтехниками. К сожалению, Хорг довольно подозрительно относился к моим посягательствам, и в отличие от кошек не любил, когда его гладит. Хм, ну или больше предпочитал, чтобы это делали женщины, я не уверен. Немного оживились в шляпе кабана, так Мел назвал свой бар. Я понял, что кушать и дальше его стряпню желания не имею. Если бы я был персонажем РПГ-игрушки, то обязательно бы попробовал таким образом прокачать сопротивление яду, но не в этом случае. Бар не случайно назывался баром. Шляпа больше специализировалась на выпивке, нежели на закусках. Ее хозяин прекрасно понимал, хотя бы и не сознался в этом никогда, что протовленную им пищу без вреда для здоровья может кушать только Хорг. Следовательно, чтобы быстрее поправиться, мне нужно было готовить себе самому. Мел скептически воспринял мои доводы, так как сомневался, что из меня выйдет хороший повар. В этом я не сомневался, но сдуру ляпнул, что готовлю явно получше некоторых. Мелкий обиделся, и теперь я стою посредине его кухни и готовлю майонез. Отлично. Попробовав готовый продукт, воскликнул я. «Дай попробовать», — взмолился Мел. «Куда тебе? Это только ингредиент к основному блюду. Подожди. Теперь прячем емкость в морозильную камеру, некий аналог холодильника, работающий на чакре, или как ее называл Мел, маги». Быстро почистив нужное на двоих количество картошки, помыл ее и мелко порезал внутрь сковородки. Потом нашел кусок какого-то мяса, ополаскивал, порезал и поджарил на другой сковородке. Высыпал это к картошке, порезал туда луковицу, добавил соль, перец и хорошенько перемешал. Плотно утрамбовал все это на сковородке и пошел искать твердый сыр. Потом достал-таки майонез, смазал им картошку и сверху щедро посыпал сыром. Долго чесал голову возле духовки, пытаясь понять обозначение температуры. Что за кретин рисовал эти закорючки? Ничего не понятно. Наконец дело было сделано, и я пошел мыть руки. Теперь только ждать. Через некоторое время по кухне начал распространяться божественный аромат запеканки из картошки, мяса и сырной корочки. Мел нетерпеливо прыгал у двери в кухню и едва ли не капал слюной на пол. Я, честно говоря, представлял собой не сильно лучшее зрелище, и едва смог вытерпеть, пока блюдо запеклось в нужной мере. «Готово!» – торжественно произнес я, и с помощью толстого полотенца достал сковородку, с которой предварительно снял ручку. Мел открыл мне дверь, и я прошел к одному из столиков в большом круглом зале, где хозяин бара уже разложил тарелки и вилки на двоих. «Сейчас досочку принесу!» – прокричал парень и так быстро переместился туда и обратно, словно шуншин использовал. Запеканка из картошки под сырной корочкой. Схватив нож, представляю свое блюдо. «Режь скорее, и мне!» Прыгая вокруг стола, напевал Хаук, но я сомневался, что в этот раз для него даже объедки останутся. Разрезав запеканку на кусочки, я положил один Милу, а другой себе. Хорк возмущенно что-то орал, но его никто не слушал. Два голодных мужчины дорвались до сытной и не слишком здоровой еды. В тот момент нас мало что могло остановить. Это божественно. Плача, сознался блондин, как только проглотил первую порцию. Мне казалось, что я слишком переборщил с солью и не угадал с мясом, взяв слишком жесткую часть. Но в сравнении с тем, чем меня раньше кормил мелкий блондин, это блюдо явно заслуживало на звезду Мишлена. Или их раздают только ресторанам, а не блюдам, неважно. Мы почти умяли содержимое здоровенной сковородки на двоих, но мел вовремя сумел остановиться и все же поделился немного со своим свином. «Решено», ударив ребром правой руки по открытой ладони левой, серьезно произнес парень. «Я нанимаю тебя в качестве повара. Шляпа кабана рассчитывает на тебя, Кабута. Не подведи нас». Вот так Кабута Якуши, сирота, шпион и мудрец, стал штатным поваром в бродячем баре под руководством одного мелкого, но необычайно сильного демона. Но это уже совершенно другая история. Глава 2. Иногда важно знать, кто ты и откуда, чтобы двигаться дальше. Но иногда случается так, что ответить на этот вопрос попросту невозможно, и не только из-за проблем с памятью. В такие моменты нужно разбить проблему на меньшие кусочки и постараться найти ответы хотя бы на что-то. Например, где ты сейчас находишься. И вот что я могу сказать: это точно не страна огня, или что-то еще мне знакомое, и даже скорее все это не земли за великим барьером бурь, который никто не мог пройти. Это что-то совершенно новое. Мне удалось набросать приблизительную карту места, в котором я оказался. Мел охотно делился информацией, хотя собственной карты не имел. Неважно, главное, он обладал нужными знаниями и отличной памятью, не то что я. Итак, я смог составить примерную карту Бретонии. Насколько я понял, Мел таким образом называл то ли большой остров, то ли не слишком внушительных размеров континент. Было сложно понять настоящие масштабы карты, но тем не менее, я быстро осознал одну вещь. Бретония выглядит совершенно чуждо всему, что я как будто когда-либо знал. До известных земель мне точно не добраться. Я просто не знаю, куда идти. Что уж говорить, если Мел не слишком уверенно говорит обо всем, что располагается за пределами Бретонии. Через пару дней после того, как меня официально взяли на работу в качестве повара, мою голову начали посещать вполне себе обоснованные мысли следующего характера. Шляпа кабана стояла посреди леса, и это бы еще ладно, но так за время моих коротких прогулок я не увидел абсолютно никаких протоптанных дорожек к населенным пунктам или вообще хоть каких-то троп. Только в одном направлении можно было рассмотреть нечто странное. Словно сквозь густой лес прошел какой-то великан, сломанные кусты, откинутые в сторону деревья, и следы четырехлапого, вернее копытного животного. Огромные следы. Примерно в то же время Мел решил удивить меня. Нужно двигаться дальше. Проснувшись и плотно позавтракав, произнес он. «В смысле?» Не понял я. «В этой глуши нет людей», пожал плечами мелкий блондин. «Держать здесь бар нет никакого смысла. Зайцы и совы не платят за выпивку». Это имело смысл. Нерентабельно строить бар посреди дикого леса, если только ты не ориентируешь свой бизнес на леших и мавок. Но я все еще слабо понимал, что он подразумевает под «нужно двигаться дальше». «Ты хочешь перенести бар?» «Ну да», словно делает так уже не в первый раз, произнес он, но потом хлопнул себя по лбу. «Ах, ты ведь еще не видел ее, правда?» «Я знал, что Мел непрост, но чтобы сразу такое?» Когда мы оказались на улице и повернулись в сторону здания бара, Хорк каким-то волшебным образом затесался в наши ряды. «Ну что, ты готов узреть настоящий размер?» – спросил Свин. «Смотри же, вот она, моя мать!» Здание шляпы кабана вздрогнуло и начало подниматься вверх. Из-под земли показалась зеленая спина огромного животного. Потом появился гигантский пятачок, и я ошеломленно уставился на огромного хряка женской наружности. Помимо цвета, сходство во внешности казалось неоспоримым. Громадная, практически 30 метров в высоту свинья, имела такие же M-образные ушки. Несмотря на размер, она казалась довольно утонченной и грациозной дамочкой. Домик на ее спине в виде шляпки держался на двух ремнях, что опоясывали ее животик и шею. Хотя шеи как таковой у свинки и не было, большая голова практически сразу врастала в основное туловище. Змею крайне сложно сравнивать со свиньей, но по размерах мама Харка уделывала легендарную призывную змею Арачимарусинсе, манду в легкую. «Значит, название бара буквальное, а не иносказательное?» Слегка прокашлившись, спросил я. «Эй, что за сухая реакция?» Возмутился свин-младший. «Прояви немного уважения перед моей мамочкой». К некоторому удивлению большая мамочка, как я ее стал называть про себя, не говорила. То ли действительно не умела, то ли просто не желала снисходить до простых смертных. В любом случае, в отличие от всяких там жаб, змеи, с которыми я обычно имею дело, также не слишком многословны. Я также пытался узнать, как Мел получил столь оригинальный призыв, но блондин, казалось, совершенно не понимал, что я имею в виду. По словам Харка, они с мамой нашли бессознательного рыцаря на обочине лесной дороги несколько лет назад и принесли его в пещеру, где в то время обитали. Рыцарем оказался никто иной, как Мелиодас. Парень быстро подружился со странной парочкой зверей. Казалось, он искренне восхищается размерами мамы Харка, сравнивая ту с передвижной крепостью. Мел продал кое-какое свое снаряжение и купил шляпу кабана, разместив его на спине свинки. Вот так они и стали путешествовать вместе, до того момента, пока не нашли меня. Кажется, спасение бессознательных путников становится их хорошей традицией. Мелиодас подхватил Харка и одним гигантским прыжком запрыгнул на спину большой мамочки. Хох, а он силен. Я вот не уверен, что сейчас смогу повторить его подвиг, благо мне и не нужно. Взобравшись на ногу свинки, я пустил чакру в ноги и приклеился к вертикальной поверхности. Пускай и не так быстро, но я все же взобрался наверх и оказался возле входа в бар. «Куда теперь?» – спросил я. «Вперед!» – беззаботно рассмеялся блондин. «Только вперед! Значит, я в новых землях, и тут много чего неизвестного. Первое, что привил мне Арачимарусинси, это тягу к знаниям и научный подход. Конечно, до него мне было далеко, но все начинается с первого шага. Тем более тут явно можно было найти много интересного и полезного. Нужно понять, как я вообще тут оказался, и моя печать как-то странно изменилась. Она почти не откликалась. Я стал слабее себя прежнего. Раньше, на пике формы, я вполне мог отбиться от Джонина, с режимом отшельника уже мог потягаться с Джонинами С-класса. Сейчас же я в самом начале пути, вражеский Чунин станет для меня скорее всего последним, так что путь мой лежит через тренировки и улучшение своего тела, тем более, что большая часть знаний потихоньку всплывает у меня в голове. По факту я сейчас подросток, со знаниями себя 30-летнего, хотя не уверен, сколько мне лет было, и я совершенно не помню, что случилось перед тем, как я сюда попал. Однажды, ради проверки собственных сил, я даже рискнул провести спарринг с Мелом. Парень хоть и выглядел как сущий ребенок, но силенки у него хватало. У меня не было никаких шансов. Он был хоть и чуть-чуть медленнее меня, но намного сильнее, и ни одна моя атака вообще не имела эффекта. Казалось, что я долблю гранитную скалу, без использования чакры. Да и тем более, что большинство своих техник я не мог банально использовать. Просто недостаточно чакры и контроля, и тем более не уверен, что без тренировок смогу их повторить. Так что пришлось ограничиться базовым тайдзюцу, иногда добавляя элементы, выученные в корне. Хотя за счет моего опыта и анализа его приемов, мне удавалось хотя бы избегать сильного урона, ну или держаться достаточно долго. Но речи о том, чтобы нанести ему какой-либо урон, и не шло. В общем, я проиграл почти в сухую, но не сильно расстроился по итогу. Да, не сильно. Тем более, что я никогда не любил прямое противостояние, лучше подготовиться, собрать информацию и смертельно удивить противника, имея несколько планов и путей отступления. Я шпион, диверсант и медик, а не штурмовик, чтобы атаковать в лоб. К сожалению, все улучшенные геномы остались там, есть только смутные воспоминания о том, что они собой представляют, да и если бы были полные воспоминания, это мало чем помогло, так как нужны части тел с этими геномами и лаборатория. Но это меня не остановит. Орочимару сама поначалу ничего из этого вообще не имел, кроме желания стать бессмертным. А я же обязан превзойти своего учителя. Мы перемещаемся по всей Бретонии, то есть наш дом, он же место работы, был мобилен. Большая мамочка, без какого-либо труда, тащила на своем горбу бар в виде шляпки. Для меня все еще оставалось загадкой, каким именно образом Мел направлял ее в ту или иную сторону. Иногда мне казалось, что она попросту идет туда, куда хочет, хотя тот факт, что обычно мы таки добрались до того или иного поселения, все же указывал на наличие понимания между блондином, что выглядит как ребенок, и большой свиньей. Блуждающий повар – это идеальная работа для меня, позволяет собирать информацию, готовка не занимает много времени, в госпитале Канахи было труднее, я немного расширил ассортимент и подал несколько идей. Обычно было блюдо дня и дежурные закуски. Если нам удавалось покупать копченую рыбу, то она прекрасно шла с пивом, если сыры, то брали вино. Также были сухарики с чесноком и немного бекона. Прости, Хаук, мы съели твоего дальнего родича. Также замечательно шли пироги и пирожки. Прямо как у моей бабушки, наверное, проклятая амнезия. Я как будто точно знал, что у него вроде не было родственников, кроме мамы Нана. А я, Данил, имел смутные воспоминания о детстве, где он и бабушка была, и пекла пироги. Хотя память Дани гораздо сложнее поддавалась расшифровке, можно сказать, что на ней стоял какой-то блок. Амнезия. Она сопровождает меня всю жизнь. Мои проблемы с памятью начались далеко не с того момента, как меня нашел Мел, Хорк и его мама. Хотя, что может помнить младенец, верно. Но даже так, когда ты не можешь ответить на вопрос «кто ты», ты не можешь двигаться дальше. Я как будто практически ничего не знаю о своем происхождении. Меня нашли маленьким, ничего не помнящим на краю города, разрушенного в ходе битвы шинобилиста и ниндзя неизвестной деревни. Получив травму головы, я не помнил ни своего прошлого, ни даже имени. Нанаякуши, человек с не менее сложным и загадочным прошлым, что и у меня, подобрала седовласого мальчика, залечила травму его головы и назвала в честь шлема, с которым он игрался. Нана, настоятельница детского приюта и шпион тайного подразделения Канахи, подарила мне очки и научила первому медицинскому дзюцу. Те счастливые времена, когда я жил среди другой безродной ребятни, накрепко засели в моем сердце. Я решил, что стану таким, как моя мама, и буду лечить людей. Мое желание исполнилось, но больше, чем я хотел. Жаль только, что все хорошие рано или поздно кончаются. Мне пришлось вступить в корень, чтобы защитить Нана и приют. Как ни странно, с теплотой вспоминаю миссии по внедрению, хоть тогда это было довольно опасно, но тем не менее довольно весело. Тут сильно помогало то, что я не помнил себя прежнего и мог легко подстраиваться под любую обстановку. Хотя были и плохие моменты, точнее один очень-очень плохой момент. Никогда не забуду то задание, где по ошибке я убил Нана, и как я решил отомстить тому, кто это сделал со мной, кто послал нас убить друг друга. Помню смутно свою жизнь в селении скрытого звука и на базе Орочимару сама. Также помню, как ушел Саске, временно подавив Орочимару. Пришлось менять планы. Вот дальше было все очень смутно, надо попытаться восстановить события. Медитации, специальные упражнения на память, шаг за шагом я восстанавливаю и усиливаю себя. Также не забывал про упражнения контроля и улучшения чакры. Нам их вбивали намертво. Если у тебя не хватало чакры или ее контроля, то ты легко можешь умереть. Тело развивалось просто поразительными темпами, словно оно подстраивалось под меня, что внушало надежду на то, что удастся хотя бы через 2-3 года начать улучшать себя. И да, я заметил, что это не мое тело, похожее, стремительно адаптирующееся под меня, но не мое. Пока что непонятна природа этого явления, надо провести пару исследований, но это когда у меня будет более-менее серьезное лабораторное оборудование. Возможно, кто-то другой был бы полностью шокирован сменой тела, ведь такое случается, не сказать, что очень часто, в идеале вообще никогда, у нормальных то людей. Но я не нормальный, и мой учитель также не обычный, а вполне себе безумный ученый. Он менял тела как перчатки, и я тоже так умел, когда был на пике своей силы. Конечно, произошедшая смена тела несколько меня напрягала, так как я почему-то был уверен, что никоим образом к этому не причастен, но все равно, это открытие не заставило меня пересмотреть всю свою жизненную философию. Также начал восстанавливать у себя навыки Иринина, специальности, которая спасла мне жизни не один раз. Когда контроль и объемы чакры достаточно поднялись, я смог активировать мистическую руку, и начал с рыбы. Всего с пятикраткой попытки получилось. Видели бы вы глаза Мелиодаса, хе-хе, когда рыба на кухонном столе ожила и заплясала, хе-хе. После этого удалось договориться о том, что буду лечить людей. Кажется, Милу также нравилось помогать людям, а не только наживаться на них, продавая выпивку и мою стряпню. Я видел, как он иногда уничтожает разнообразных, странных монстров. Надо будет взять образцы, когда будет хотя бы начальное лабораторное оборудование, или простых разбойников вокруг деревеньки, что мы посещали. Иногда мы использовали мою медицинскую помощь как бартер вместо золота. Просто крестьянам золото было ни к чему, а застарелые раны, больную спину, или не сильные недуги я уже мог лечить. Под это дело Мелиодас выделил мне еще одну комнату, хоть и скрипел зубами, но куда деваться. Я мог готовить настойки мази и узнавать новые или старые ингредиенты для них. Искали местных лекарей и по возможности узнавал от них что-то новое, что не сильно, но помогало познавать новый мир. Часть лекарственных трав и составов отличалась от того, что я помнил, также потихоньку обзаводился оборудованием. Конечно, это не то, что было на подземных базах Рачимару, но все начинается с малого. Глава 3. Разум порадовал чудным сном, в котором странный тип в красной маске приставал к Тоби и говорил, что он его брат, так как у него есть на заднице родимое пятно в форме сюрикена. Тоби сначала пытался убить сумасшедшего, но тот регенерировал все повреждения. Потом одноглазый пытался затянуть куда-то, но он все время возвращался и болтал в разы больше самого Тоби, что было невероятно. И он тоже мог телепортироваться и был бессмертен как Хидан. У него была не только странная маска, но и вообще чудной красный костюм и две катаны за спиной. Мне тогда удалось получить его руку, когда Тоби взорвал в очередной раз своего братца. Это привело к неожиданным открытиям. Как оказалось, его тип регенерации не зависит от чакры. То есть даже если у тебя нет чакры, ты все равно можешь регенерировать почти из ничего. В тот раз от него осталась часть головы, а он регенерировал. Общий принцип был непрост и сильно отличался от всего, что было, но его примерно удалось повторить и сделать мою технику исцеления гораздо более эффективной. Встряхнув головой, я открыл глаза и обнаружил себя в своей кровати, мокрым от пота. Приснится же всякое. Встав с кровати, я быстренько привел себя в порядок и пошел размять тело. Вчера вечером, ночью практически, большая мамочка принесла нас на окраину небольшой деревеньки. Рассмотреть все хорошенько ночью не представлялось возможным, но теперь, ранним утром, с того холма, внутри которого зарылась мамахарка, открывался поистине живописный вид. Крыши из красной черепицы на приземистых домиках, поля, засеянные необычными культурами, куры и гуси, свободно гуляющие по улицам, зелени, чахлые по моим меркам деревья. Все вместе это складывалось в какую-то странную и крайне иноземную картину для меня, как будто. Я, Даня, также не находил местную архитектуру родной и знакомой, но все же она не вызывала такого культурного шока, когда тебе совершенно не знаком стиль. Делать зарядку в настолько живописном месте – одно удовольствие, хотя мне все еще не хватает фирменных огромных лесов листа. По сравнению с ними все окружающие деревья кажутся мелкими карликами. С момента, как я попал сюда, прошло несколько лет, я на голову вырос не только чисто физически, но и в навыках. Стал на полторы головы выше того же Мелиодаса, который так и остался шпиндиком. Теперь почему-то все считают, что я владелец бара, а не он. И сильно удивляются, что это не так. Сам себе провел зачет, как и Ленину Пранга. На охоте тяну по знаниям, но, увы, ни чакры, ни контроля пока не имею. Застарелые переломы, шрамы, даже приладил одному ремесленнику палец на место. Также разжился нормальными кунаями, вылечил больную спину, кашель и зрение поправил кузнецу, за что получил пару кунаев и пару десятков синбонов из неплохой стали. Жаль, не чакра проводящий, но тоже ничего. И наконец-то могу хоть изредка в спарринге пронять Мелиодаса. Как оказалось, что он просто сдерживался все это время. Когда я применил технику, которая должна его была вырубить, он покрылся какой-то татуировкой и от него повеяло такой же жутью, как от Бжуга. В итоге пришлось мне потом ребра неделю лечить. Просто он вырубился, и как Рокли начал сражаться в бессознательном состоянии. Пришлось с ним разрабатывать стиль, как у Учиха и Хьюга, никаких прямых атак, только контратаки и отклонения блоков. Удары, что пробивали Мелиодаса, приходилось готовить как минимум 3-5 печатей, хотя раньше было все 5-8, а это лишние пара секунд в спарринге. Нет предела совершенству, зато не игра в одни ворота, хе-хе. Страшно представить, если это уровень местных чунинов. Что за чудища будут Джонины или Каге? Надо пересмотреть график тренировок. Тем более, скоро можно будет посмотреть, что у меня с печатью. Она у меня не оригинальная, но если я правильно понял, то в ней должно быть что-то полезное. Проснулся, сделал разминку, пошел разгорел печь и начал готовить закуску в этот раз к Элю. Сырные палочки, сухарики и пироги уходили на ура. Изредка варил и супы, но их было труднее хранить на следующий день, чем те же пироги или кашу с мясом. Блюдо в основном готовил из рациона меня Дани, почему-то рамены и все прочие, что только так кушал, как будто мне не заходили. Да и местные смотрели на странные блюда с опаской. Какие-то маргинальные селяне, честно вам говорю. Нам как раз удалось закупить доброго эля, жаль не в бочонках, а в бутылках. Бочковый эль был вкуснее. Мел как всегда работал официантом, а я разогревал то, что готовил с утра и готовил заказы. На обед к нам пришли люди, хоть их было немного, но потом станет больше. Обычно мы на месте стоим от недели до месяца. Как идет торговля, ну и как расходуются запасы. Так как с таким замечательным поваром, как я, доходы выросли, мы могли позволить себе закупать больше хорошей выпивки и продуктов. Золотишко у нас водилось. Мел даже подумывал выкупить часть своего снаряжения, но, к сожалению, его уже кто-то купил. Хорг был счастлив. Остатки еды, которые оставались с позавчера, были намного вкуснее тех, что готовил Мелиодас. В конце дня у него был сытный ужин, так как ему доставалась десятая часть того, что приготовлено позапрошлым днем. Как раз пришло несколько человек, похоже, решили промочить горло после обеда. Шли разговоры о смертных грехах, похоже, аналог Анбу в этом государстве. Правда, там произошла непонятная история. Они, убив кучу элитных рыцарей, подались в бега. И один из них был подозрительно похож на моего нанимателя. На портрете красовалась его взрослая версия. Может, у него есть старший брат? У меня почему-то перед глазами промелькнула Рачимару Синси в облике маленькой девочки, одетой в готик костюм, который охотился на маньяка, одетого в костюм медведя. Что-то страшное, наверное, произошло в прошлом, раз такие жуткие воспоминания. Я не хочу это вспоминать. Сам Мелиодас не скрывал, что знает о грехах, сказал даже, что специально путешествует и собирает слухи, так как не знает, где их искать. В чем он не сознавался, так это в том, зачем ему эти ребята сдались. По всей видимости, они достаточно сильная команда нукининов, и я не уверен, что готов был с ними встретиться. Но пока что текущая кочевая жизнь меня вполне устраивала, и я не хотел расставаться с Мелом. В любом случае, я был уверен, что смогу сбежать, если запахнет жареным. Казалось, что некоторые мои техники здорово удивляли хозяина бара. Тоже банальная хинги вводила его в ступор. Почему-то он завывал это магией. Странный. Где-то через часа-два пришло еще больше людей, бар был почти полон. Больше половины закуски ушло, нужно было готовить еще. Сырный хворост будет самое то. Он довольно быстро готовится, нужно сделать лепешки из ржаной муки, нарезать их полосками, обжарить и потом запечь сыром. Я как раз был на кухне, и услышал сначала, как кто-то прибежал с воплями о привидении, потом лязг и скрип металла и голос, как у привидения, усталый и потусторонний. Семь смертных грехов. Мне, конечно, было интересно, но хворост вовсю шипел на сковородке, и если я отвлекусь, то испорчу порцию. Мел разберется с этим. Дальше по многоголосым воплям, топоту и хлопку дверями можно было понять, что сегодняшний торговый день закончен. Эх, скорее всего, придется переезжать, так что, отставив сковороду и потушив плиту, вытащил хворост на глубокую тарелку стекать и пошел смотреть, что тут происходит. Происходило извращение, Мелиодас лапал бессознательную девушку, похожую на Имонока, но это никак не походило на попытку нащупать пульс. Пришлось вмешаться. Подзатыльник усиленной чакры сделал свое дело, Мелкий блондин болезненно зашипел и отпустил жертву. Теперь моя очередь мучить девушку. Судя по рассыпанным по полу частям массивного доспеха, что частично сохранился и на худеньком теле незнакомки, это она распугала всех наших гостей, вломившись в бар. Прикинул в уме вес полного латного доспеха, сравнил его с примерным весом хрупкой девушки и пришел к вполне очевидному выводу. Истощение. Хм, ладно. В первую очередь я сейчас доктор, так что нужно позаботиться о пациентке, а выставить ей счет за пострадавший престиж заведения и лечение будем после. Аккуратно поднял ее на руки и отнес в свой импровизированный госпиталь-лабораторию. Первичный осмотр выявил только истощение, никаких повреждений. Ожидаемо. Похоже, надо ждать, пока проснется. Мел крутился возле кровати койки и пытался дотянуться своими короткими ручонками до упругих сисек незнакомки, но я его упорно отваживал. С одной стороны, я его понимаю, девушка вполне себе ничего такая, фигурка просто класс, все при ней, а обтягивающий наряд больше похожий на японский женский купальник, только подогревал мужской интерес. Но с другой, пока она моя пациентка, распускать руки никому не дам. Когда девушка проснулась, я с облегчением понял, что она не ямонока, глаза голубые и волосы пепельного оттенка. «Ах, простите», — смущенно произнесла она, когда заметила меня, Мела и Харка, что с любопытством рассматривали ее. Усевшись на кровати и подняв руки к груди, она спросила, где я и почему я. «Ты вдруг завалилась в мою лавочку, а потом отрубилась, заложив руки в карманы», — ответил блондин. «Лавочку, шляпа кабана», — важно кивнул он. «Это мое заведение. А вы, хозяин, а что не похож?» — надулся Мел. Девушка растерянно перевела взгляд на меня, потом обратно, и честно кивнула. «Не похоже, мол, пришлось вмешиваться, а то Мел жутко дулся, когда люди так заблуждались. Привет, меня зовут Кабута, и я повар в этом заведении. Тот парень, что забыл представиться, Мел, а свина зовут Хорк. Приятно познакомиться», так же важно, как и Мел до этого, произнес кабанчик и поклонился с грацией настоящего аристократа. На миг повисла тишина, мы уже привыкли к такой реакции от людей, что раньше не видели говорящих животных. Но то, что произошло дальше, смогло нас удивить. Светлые, даже скорее пепельные волосы девушки взметнулись вверх, а в следующее мгновение она уже стояла возле Харка и мило ласкала его руками и своими верхними полушариями. «Ух, везучий застранец! Я всегда умоляла отца подарить мне на день рождения такую же», — возбужденно призналась она. «И как, подарил?» — спросил Мел. Девушка смутилась и отвела взгляд. «Нет», — тихо созналась она. «Так, хватит разговоров», — хлопаю в ладошки. «У кого-то истощение, и оно просто так не пройдет. Так что пошли, будем кушать». Предложение пришлось по душе всем без исключения, и вскоре мы все разместились за одним из пустых столиков. «Итак, что ты делала в этих доспехах?» — спросил Мел после того, как все покушали. «Я искала семь смертных грехов». «Да с чего бы это?» — спросил Хорк. «Неизвестно, живы ли они еще или нет». Дальнейший разговор прервал стук в дверь. Как оказалось, пришли какие-то солдаты, которым доложили о появлении призрака в доспехах. Кажется, люди приняли девушку за члена этих самых грехов и теперь пришли разбираться. Мел забрал Харка и сказал, что совсем разберется, напоследок попросив спрятать девушку. Не знаю, что он там задумал, но выполнить его просьбу совершенно несложно. Мел не смог просто так обмануть солдат, и те решили обыскать бар. Услышав это, девушка явно задумала совершить какую-то глупость. Хорошо, что я за ней следил и успел схватить, прежде чем она успела выбежать с комнаты. «Ты чего это удумала?» — спросил я. «Я должна уйти. Если солдаты меня увидят, у вас будут проблемы. Я не хочу, чтобы вы пострадали». Девушка едва ли не плакала от сильных эмоций и своей беспомощности. «Все, что я мог сделать, так это только закатить глаза. Ох уж мне эта драма на пустом месте. Солдаты не выглядели так, словно могли принести нам какие-то проблемы. Конечно, я не видел их глазами, к тому же в этом мире было что-то не так с чакрой, но я все еще мог ощущать приблизительный уровень сил людей, если они не сильно скрывались. Эти парни явно ничего такого не делали. Мел, вот другое дело, но не они. Доверься мне», — просто произнес я и потащил девушку в комнату хозяина заведения. «Нет, я не хотел полежать на его шикарной кровати. Все дело в том, что у Мела имелось достаточно большое зеркало, как раз то, что нужно». «Что ты собираешься делать?» — спросила девушка. «Увидишь, если все получится. Все, что от тебя требуется, так это прижаться ко мне сзади и отступать». «Ладно», — девушка покраснела, но я старался говорить максимально уверенно, так словно бы точно знал, что делаю. И я знал, только не был уверен в том, как все сработает. Эта ниндзюцу не являлась моим любимым, и я, откровенно говоря, никогда не был особенно силен в нем. Все дело в недостаче практики, думаю. Тем не менее, для шпиона сложно придумать что-то более полезное, нежели техника невидимости. Когда светловолосая прижалась ко мне своими полушариями и едва смог подавить улыбку на лице: «Вы Куси Хорг, не ты один у нас такой особенный, понял?» Сложив череду печати, я ощутил, как чакра движется в правильном русле, и завершил ниндзюцу. Техника скрытия в камуфляже, тихо шепчу. На самом деле это не невидимость в прямом смысле этого слова. Техника родом из Ивагакури позволяла управлять отражением света вокруг своего тела с помощью чакры. Благодаря этому форма, тени, даже дыхание становятся невидимыми для невооруженного глаза. Расширив свою ауру из чакры, я покрыл ею тело девушки, из-за чего она также стала невидимой. Как и мое, ее отражение пропало с зеркала. Если не двигаться и сидеть на попе ровно, то только обладатели дадзюцу, такие как Шаринган или Бейкуган, смогут увидеть нас. Вообще можно было попросту выйти в окно и постоять на стене, но я боялся, что солдаты оставят кого-то на улице, чтобы мониторить обстановку. Судя по тому, что я ощущал, они не оставили. Ну да ладно. «Вы волшебник?» – потрясенно спросила девушка прямо мне на ухо, когда увидела, что мы пропали из зеркала. «Лучше, я ниндзя», — самодовольно произношу. «И не спрашивай, кто это. Молчи, а то будет неловко, если нас обнаружат из-за этого. Что у нее не отнять, так это послушности. Блондинка умела выполнять приказы, что я не мог не отметить как благо». Солдаты бегло обшарили дом, скрипя зубами, извинились перед мелом и умчали по своим делам. Сразу же, как только за ними закрылась дверь, я развеял технику и нашел мелкого блондина. Он также нас не обнаружил и выглядел слегка встревоженным. Мне показалось, что он был больше рад видеть девушку, нежели меня. Неужели он такой бабник? Как-то раньше не замечал. Хотя к нам не часто заглядывают представительницы прекрасного пола. Жизнь крестьянок не так сладка, их даже в бар не пускают, чтобы расслабиться. Ох уж это патриархальное общество. Девушка принялась слезно благодарить нас за спасение, за пищу и за прочее. Она выглядела такой искренней простушкой, что у меня пропало всякое желание выставить ей счет за лечение. Не желая слушать эту драму дальше, я вернулся в свою лабораторию и принялся экспериментировать в исцелении животных. В последнее время у меня появилась безумная теория насчет того, что моя чакра – это и не чакра вообще. Сказать по правде, я до последнего не был уверен, что смогу сделать невидимым не только себя, но и девушку. Это открытие слегка озадачило и обескуражило меня. Она слабо вписывалась в мою картину видения мира. Нужно было успокоить нервы. Эксперименты в стиле безумного ученого мне в этом всегда помогали. Глава 4. Иногда все, что ты делаешь, обращается прахом. Ты можешь часами строить красивейший замок из песка с кучей арок и декоративных окон, но хватит одного единственного прилива, чтобы обратить. Приблизительно так произошло и сейчас. Я старалась, чтобы прибежавшие солдаты ушли ни с чем, но парочка измелой и странной блондинки умудрилась поломать все своей сопливой романтикой. Суть в том, что они почти сразу же, как солдаты ушли, отправились в лес на верхушке холма, на одном из склонов которого, чуть ниже, расположился наш бар. Им захотелось поговорить в подходящем, красочном месте, на краю обрыва с видом на бесконечный лес. Мда, мел, конечно, не дурак, но порой даже лучшие умы могут совершать просчеты, верно? Арачимару сама, предчувствуя что-то подобное, ну и просто, банально желая чуточку пошпионить, я создал одиночного теневого клона и отправил его прикрывать спину парочки. Не у всех шиноби в животе живет ядерный реактор по производству чакры, так что это не одно из моих самых любимых дзюцу. Я то и выучил его после того, как впервые встретился с Наруто. Какой-то мальчишка легко призывал десятки, если не сотни клонов. Это задевало какие-то струны в моей душе, так что технику я освоил. Орочимару сама смеялся и говорил, что она совершенно мне не подходит. Что же, он был прав. Техника мало вписывалась в мой стиль сражения, затраты чакры слишком высоки. Возможно, после того, как я поглотил генный материал парочки мощных ниндзя, как тот Джуга и прочее, когда мой запас увеличился, я бы и мог поиграться с теневыми клонами, но просто не успел. Сейчас, когда все те изменения, что я проделал с собственным телом, просто исчезли, я не могу слишком сильно полагаться на Каге Буншин. Тем не менее, случай показался мне приемлемым. Да и как-то не хотелось самому никуда идти, да, важно не это, а те неприятности, что на свои попки нашли мои товарищи. Оказавшись в лесу, Они не успели даже толком поговорить, как к ним вышел еще один солдат. Он назвал себя святым рыцарем Твига и носил забавные усы. Жаль, это ему не помогло. В ходе короткой драки он не показал ничего примечательного, ну разве что киндзюцу более-менее неплохое. Он смог срезать часть уступа, на края которого стояли Мела и блондинка, а также одним ударом снести все деревья на вершине холма. Теневой клон, что прятался там, конечно же, смог увернуться, но не был рад тому, что его потревожили. Для меня не было никакого смысла вмешиваться. Мелиодас уделал рыцаря и отправил его в славный полет с обрыва, всего лишь одним ударом. Казалось бы, чего я тогда так бурно на это реагирую? Мел решил включить добряка и не стал убивать своего противника. И это бы еще не расстроило меня, все же не кровожадный монстр, вроде. Но после своей победы выяснилось, что девушку, которая принесла нам такие проблемы, зовут Элизабет, и она дочь короля, что ищет семь смертных грехов ради помощи. Что-то там о том, что святые рыцари королевства сошли с ума и заключили ее папашу под стражу. По ее мнению, только грехи могли ей помочь. Кажется, ее не смущало то, что за ними закрепилась репутация опасных преступников, что 10 лет назад порешили великого святого рыцаря королевства. По моим прикидкам, эта должность равняется более привычному для меня титулу Каге. Хозяин таверны тут же поспешил сознаться, что он никто иной, как Мелиодас, глава распущенного и гонимого ордена семи смертных грехов, грех дракона. О чем-то таком я и раньше догадывался, но лично не спрашивал блондина. Зачем оно мне? Все эти дела меня мало касаются. Пока у меня есть возможность путешествовать и изучать окружающий мир, я остаюсь в шляпе кабана. Мелиодас утешил Элизабет тем, что поможет ей и постарается собрать своих бывших товарищей снова. С одной стороны, я сомневался, что у него что-то получится, все же последние несколько лет мы этим же и занимались. Безуспешно, ага. Но с другой, сейчас мелкий шкет сильно мотивирован, так что может и выйдет что-то. Я, Даня, почему-то был склонен думать, что второй вариант более возможный, нежели первый. Крутились у меня в голове странные мысли о том, что так обычно начинаются все приключенческие истории. Классика жанра в общем. Дева в беде и старый рыцарь, что приходит на помощь. После того, как ребята вернулись и оповестили меня о случившемся, мы тут же решили покинуть текущее местоположение и отправиться в деревню Бернию. По словам капитана грехов, там делали лучшее пиво в королевстве. К сожалению, испить его нам не удалось. Я, Даня, был прав. Приключения начались. Оказалось, что через деревню недавно проходил еще один святой рыцарь. Обидчивый парень воткнул свой меч в центре деревни, тем самым каким-то образом осушил все колодцы в округе и лишил людей чистой воды, из-за которой здешнее пиво и стало таким знаменитым. Взяв языка, мы быстро узнали все подробности. Маленький мальчик обиделся на то, что рыцарь не оценил их пиво, и бросил в его кружку гусеницу. А еще он что-то орал о том, что его друзья из ордена грехов надерут тому задницу. Похоже, это и заинтересовало Мела в первую очередь. Понятное дело, что пацан врал насчет друзей. Мелкий блондин в итоге легко вытащил меч, который не могли даже пошевелить десятки крепких деревенских лбов вместе взятых. После этого деревенские завалились в наш бар, и у меня появилось много работы, очень много. Люди желали отплатить нам за помощь, но Мелиодас героически отказался от денег. Из-за этого хитрый староста деревни предложил отпраздновать именно у нас в баре, а не накрыть столы под открытым небом. Конечно же, каждый посетитель щедро платил за мои блюда или за выпивку Мела. Блондин оказался тем еще извращенцем и заставил Элизабет отрабатывать его помощь. Устроил ее официанткой в баре и выдал униформу. Мини-юбка в наличии, ага. Сереброволосая принцесса никогда в жизни ничего не делала по дому, так что пиво и еда летали на первом этаже, так что абсолютно все посетители будут вынуждены стирать свои вещи. Неважно, они все равно радовались и благодарили нас за помощь. Ближе к вечеру произошло странное нападение. Кто-то бросил в нашу сторону копье, окутанное молниями. Оно пролетело как минимум несколько километров, и Мел с трудом смог его перехватить. В процессе он своим телом разрушил несколько сельских домов, но таки смог удержать копье и даже отправить его обратно. Эта атака заставила меня пересмотреть свое мнение насчет слабости здешних людей. Кажется, среди них есть действительно уникальные личности. Такая сильная техника Райтона. Я бы не смог повторить трюк капитана, хотя увернулся бы без труда. Жители деревни слегка расстроились разрушением, и мы решили снова валить, пока не поздно. Благо, Берния все же дала нам приблизительный ориентир. Совсем рядом с деревней располагался таинственный лес белого сна, где чисто теоретически мог скрываться кто-то опасный. Сильно ли я удивился, когда в лесу мы и правда нашли то, что искали? Нет. Ну ладно, давайте по порядку. Лес белого сна оказался безжизненным местом, где даже мухи не летали. Только голые от листья деревья, скрытые густым молочным туманом. Честно говоря, я не слишком хотел идти вместе с остальными. Может быть, в тот момент я ревновал мелок Элизабет? Нет-нет, вы не подумайте. Я не из тех, кто по мальчиках. Просто раньше у нас была вполне себе органичная мужская компания, где можно было травить похабные шуточки и вовсю веселиться. С появлением девушки все изменилось, по крайней мере для меня. Блондин, казалось, не сильно изменился, постоянно дурачился словно ребенок. А еще он беззастенчиво цеплялся к нашей принцессе. Что самое удивительное, девушка не выглядела слишком против. По моему мнению, она мастерски косила под наивную дурочку. И только мило смущалась, когда блондинчик лапал ее грудь или лез под юбку мордой наглого лица. На самом же деле она скрытая извращенка, что ловит от этого кайф, вот зуб даю. Фу-фу, ладно, шучу. Она просто наивная дура, ага. В какой-то момент из тумана появился десяток идеальных копий Харка. Мы слегка опешили, но мел быстро настучал им всем по головам. В итоге остался только настоящий свин. Не успели мы понять, что происходит, как наш коварный враг просек фишку и воплотился в идеальных копиях Элизабет. Десятки сногсшибательных сереброволосых девушек едва ли не свели капитана грехов с ума, что хуже, он не мог настучать им по голове, как проделал это со свином. Пока он разруливал эту ситуацию с помощью тактической хитрости и спонтанной кражи трусиков, я пытался понять, откуда тут взялся другой ниндзя.